Глава 45. Мари пришла домой в самом начале шестого. Давидова дорожная сумка, полураспакованная, стояла в спальне. Грязное белье лежало в корзине, в ванной сохло банное полотенце. В холодильнике не хватало питьевого йогурта, кофеварка была включена, а рядом с компьютером стояла пустая кофейная чашка. На столе лежала коробочка трюфелей из привокзальной кондитерской «Майер» с запиской от Давида. «Должен ненадолго съездить, ты знаешь, к кому. Вернусь примерно в полшестого, соскучился Д». Мари вздохнула, взяла конфету, сунула в рот, хотя час назад купила бикини, которое не допускал ни грамм жира. Курорт Лотос-Айленд, островок длиной 400 и шириной 120 метров, возле атолла Южной Мале, Мальдивы. Вот на чем они, в конце концов, остановили свой выбор. Едва Давид вышел из дому, чтобы зарезервировать эту поездку, как Мари обуяли сомнения. Островок 400 на 120 метров, 120 бунгало у сказочного пляжа, три ресторана со шведским столом на завтрак, обед и ужин и, только для влюбленных, с романтическими ужинами на пляже. Не грозит ли все это агорафобией? И что, скажите на милость, означает soft animation? Примечание. Спокойное развлечение. Английский. Конец примечания. Она позвонила Давиду спросить, не лучше ли все-таки поехать в Мали. Но, набрав номер, услышала сигналы Давидова мобильника, забытого на письменном столе. Когда он вернулся и гордо показал ей бумаги на поездку, высказывать сомнения было уже поздно. Хотя они не исчезли. Наоборот, с приближением отъезда только росли. Махровое обывательство. Загорать с двумя-тремя сотнями соотечественников на курортном островке в Индийском океане у бассейна с детским лягушатником. А вечером после барбекю на воздухе швейцарский шеф-повар смотреть по спутниковому каналу последние известия немецкой волны. Мари утешалась тем, что сейчас ей позарез нужно именно это. Две недели ничего не делать, только торчать на пляже, в постели, в буфете и в баре. Помогала еще одна мысль. За эти две недели она сможет разобраться в своем отношении к Давиду. Насколько серьезно стоит воспринимать сомнения, которые в последнее время донимали ее снова и снова. Лучшее испытание чувств – две недели на островке длиной 400 и шириной 120 метров. Еще лучше было бы, конечно, 4 недели. Сегодня сомнений у нее практически не осталось. После школы она закупила отпускной гардероб, юбку из бежевого хлопка, такие же шорты, две белые блузки, три топа, два саронга и упомянутое бикини. И, уходя с покупками из последнего магазина, отметила, что радуется каникулам. Отчасти этому способствовала и погода. Еще утром дождь кончился. Перед полуднем тучи разошлись, и в полдень небо сияло чуть ли не навязчивой синевой, а из-за фена Альпы, засыпанные свежим снегом, как бы приблизились к озеру. Мария открыла окно, включила музыку, приняла душ и еще раз в спокойной обстановке примерила купальник. «Не придерешься», — решила она, — «если не считать цвета кожи и нескольких волосков в паху. Первую проблему устранит мальдивское солнце, а вторую она ликвидирует сама и незамедлительно». Вооружившись пинцетом, она как раз сидела в бикини на диване, когда в квартиру ворвался Давид, запыхавшийся, бледный как полотно. Джеки упал с балкона. Гораздо позже Мария осознала, что первым делом спросила, какой этаж? Пятый. Насмерть? Нет, упал на маркизу. Его увезли в больницу. Давид все еще стоял посреди комнаты, дверь квартиры была распахнута настежь. Мари встала с дивана, закрыла дверь, обняла его. «Это случилось при тебе?» Давид не ответил. Крепко сжимал ее в объятиях, плечи у него тряслись. Лишь через минуту-другую она поняла, что он плачет. Так они и стояли некоторое время, крепко обнявшись, он в зимнем пальто, она в бикини. Он безудержно плакал, а она толком не понимала, насколько плохой ей считать эту новость.